Глава 16. Обстановка в кабинете российского императора показалась мне несколько странной. Плотно задернутые светонепроницаемыми шторами окна, из освещения лишь настольная лампа довольно яркая. Похоже, любит царь такую интимную обстановку, чтобы ничего не отвлекало от важных государственных дел. А еще я почувствовал действие магического артефакта, отсекающего всякого одаренного от его магического дара. Техника безопасности. Вообще-то подействовал он только на Блинова, я же, как человек, невосприимчивый к ментальным воздействиям, своих чародейских способностей не потерял. Разумеется, об этом никому не скажу. Не хватало заполучить разборки с местной службой безопасности и без того экстрима выше крыши. Сам император Федор III был легко узнаваем по виденным мной многочисленным портретам. В общем-то, вполне себе молодой мужчина, 46 не возраста, для мага со средоточием уровня гранд-магистра. Стрижен коротко, из растительности на лице, аккуратные борода и усы. Голова правильной формы, лицом приятен, нос прямой, короткий, взгляд глубоко посаженных глаз, спокойный и уверенный. На десяток сантиметров пониже меня будет по местным меркам все равно человек высокий. Плечи широкие, руки сильные, что свидетельствует о том, что его императорское величество не чужд гимнастики, либо еще какой физухи. По слухам, он прекрасный наездник и прогулкам на лошадях посвящает довольно много времени. Государь встретил нас стоя. При появлении нашей парочки на его лице появилась радостная улыбка, будто родных людей или добрых друзей увидел. «Добрый день, Константин Константинович. Вы, как всегда, пунктуальны». Затем перевел взгляд своих пронзительных серых глаз на меня. «А это, как я понимаю, наш герой Владимир Прохорович Зубов». «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Я поприветствовал монарха по уставу, по стойке смирно. Блинов обошелся менее формальным. «Доброго дня, государь!» «Здравствуйте, здравствуйте, герои!» Еще шире заулыбался их величество и указал рукой на мягкие стулья за небольшим отдельно стоящим у стеночки столиком. «Проходите, располагайтесь, гости дорогие». Усадив нас, он подошел к окну и полностью раздвинул шторы. Затем вернулся к своему рабочему столу и связался с кем-то по внутреннему селектору. «Макаровна, организуй-ка чайку на 3 персоны и перекусить что-нибудь вкусненького». В ответ раздался приятный грудной женский голос. 7 минут, Федор Николаевич». В моем воображении неосознанно нарисовался образ этакой дородной дамы, а еще меня несколько удивила фамильярность ее обращения к императору российскому. Хотя не мое это дело, кто и как тут с кем общается. Отдав соответствующее распоряжение, хозяин кабинета присоединился к нашей компании. «Итак, Владимир, пока готовят перекус, жду от вас подробнейшего рассказа о том, как вам удалось фактически спасти столицу от уничтожения». Вообще-то подробный письменный отчет о моих приключениях в прорве был составлен и наверняка побывал в руках государя-императора. Однако монархи желают услышать все из первых уст, так что мне вновь пришлось докладывать обо всем случившемся подробно и обстоятельно. Вот такая история, ваша империя. Владимир, обращайтесь ко мне просто государь. Блин, насколько я понимаю, мне оказана высокая честь, поскольку величать царя государем разрешается лишь особым приближенным к его императорскому величеству. Это что же получается? Отныне я вхож в круг особо доверенных лиц монаршей особы. Ничего более, государь, добавить к своему рассказу не могу. На что Федор III констатировал. Отлично, молодой человек, все четко и обстоятельно. Можно сказать, разложено по полочкам, как будто сам там побывал. «У вас, Владимир, определенно дар рассказчика». Тот и Блинов вставил свои 3 копейки. «Осмелюсь доложить, государь, Владимир еще и пиит отмены и музыку к своим виршам сочиняет». «Наслышан, наслышан. Многие ваши произведения мне и самому нравятся, особенно вот это». И он запел мягким, приятным баритоном. «Веселье часа, боль разлуки, хочу делить с тобой всегда». «Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года». А еще на сопках Маньчжурии. Сильно цепляет. Даже не подумать, что эти проникновенные строки принадлежат перу столь юного мужа. «Плачет, плачет мать родная, плачет молодая жена». Пение монарха было прервано появлением в кабинете стройной молодой русоволосой девушки с огромными цвета солнечного весеннего неба глазищами. Однако красотка. Помимо светлой блузки и темно-синей юбочки чуть выше колен, на ней были белый фартук и поварской колпак. Впереди себя она толкала столик на колесах, на котором было все необходимое для предстоящего чаепития. Ха, чаепитие с обильным перекусом. «Разрешите, Федор Николаевич?» Для проформы поинтересовалась девица. «А вот это интересно, величать по имени и отчеству государя, насколько я понял, даже Блинову непозволительно». «Проходи, Лариса Макаровна. Ага, вот ты какая дородная русская женщина, хе-хе. Мда, нечасто мне удается настолько сильно промахнуться, особенно в вопросах, касаемых особ женского пола». Тем временем Макаровна выставила содержимое тележки на стол, пожелала присутствующим приятного аппетита и, виляя радующий глаз всякого здорового мужчины нормальной сексуальной ориентации попой, покинула кабинет. «Хороша, слов нет. Как только такую особу терпит при муже законная супруга государя-императора. Хотя вполне возможно, что я зря бросил тень подозрения на светлейший образ Федора Николаевича. Угощайтесь!» Царь сделал хлебосольный жест в направлении тарелок с мясной нарезкой, бутербродами, с черной и красной икрой, какими-то салатиками и прочими разносолами. Сам же принялся разливать чай по чашкам. За завтраком не разговаривали. Насытившись и испив обжигающего золотистого напитка, кстати, на вкус и прочую органолептику весьма и весьма недурственного, переместились в другое место. Федор Николаевич за свой рабочий стол, мы с Константином Константиновичем уселись напротив. Материализовавшаяся в кабинете, как по мановению волшебной палочки, Лариса Макаровна моментально прибрала посуду на тележку и навела полный марафет на покинутом нами столе. После ее ухода хозяин кабинета продолжил прерванный разговор. «Итак, господа, вернемся, так сказать, к нашим баранам. Из ваших докладов я сделал вывод, что в Российской империи в лице нашего уважаемого Владимира появился креатор с феноменальными способностями мага-артефактора, после чего вопросительно посмотрел на ректора МУМ. «Так точно, государь», – тут же ответил Константин Константинович, лучась искренней радостью, как будто в появлении на свет очередного гения от магии он принимал самое непосредственное участие. Император перевел взгляд на меня. «Молодой человек, мне хотелось бы знать ваше мнение как непосредственного участника событий, с чем нам пришлось столкнуться во время прорыва в Марьиной роще. Вообще-то, думая над этим, я весь мозг сломал, но вполне логичную версию случившегося все-таки выдал на гора. Ну что же, коль ученые мужи желают услышать мое мнение, попробую озвучить. Видите ли, ваше величество...» Царь недовольно поморщился, мол, изволь обращаться как велено, но меня не прервал. «Скорее всего, данная прорва – своего рода коллектор, куда ради каких-то непонятных для нас целей сгоняли животных из разных миров, что-то наподобие принудительной комплексной миграции. Допускаю две версии прорыва – целенаправленная диверсия со стороны неких могущественных сил из иных миров, а также сбой в работе конечного портального выхода». Первая версия менее реальна, поскольку, пожелая навредить нашему миру агрессивные намеряне, добились бы успеха менее затратными методами. Остается портальный сбой. Более ничего умного сказать не могу. Да, еще один момент. То, что природа явления имеет искусственное происхождение, лично для меня факт бесспорный. К моему сожалению, нам практически ничего не известно о природе портальных переходов, образующихся в процессе контакта иных физических законов с нашей реальностью. За без малого 300 лет с момента первого прорыва мы ни на йоту не приблизились к решению данной задачи. Именно задачи, а не проблемы, как утверждают некоторые ученые-мужи, поскольку польза от данного явления значительно превышает любые негативные моменты. Впрочем, уважаемые господа, прошу прощения за мой менторский тон, скорее всего, мои слова для вас банальная истина. На что оба добродушно улыбнулись, дескать, мили и меля, а мы посмеемся про себя. После недолгого обдумывания моих слов вновь заговорил император. Владимир, наши аналитики в том, что прорыв имеет искусственное происхождение, с вами вполне солидарны. Затем резко перескочил на совершенно иную тему. А теперь поведайте-ка нам, молодой человек, Как вы представляете свое дальнейшее существование?» Долго обдумывать ответ мне не пришлось, поскольку что-то выдумывать в угоду царствующей особе не собираюсь. Выложил все как есть. «Поначалу, государь, я планировал закончить МУМ и, выплатив полагающуюся компенсацию в 10 миллионов рублей, организовать какое-нибудь производство на благо народа российского, ну и к собственному обогащению. Однако, проанализировав внутреннюю и международную политическую ситуацию, очень скоро понял, что мирная гражданская жизнь в ближайшие годы всем нам не светит. Год-два и начнется кровавая заваруха, кой еще свет не видывал». После этих моих слов двое уважаемых мужей переглянулись. При этом Блинов на вопросительный взгляд императора лишь пожал плечами, мол, не в курсе, откуда у его студента информация уровня государственной тайны. «И откуда же, Владимир, вам стало известно о грядущих событиях?» С напускной иронией в голосе поинтересовался Федор Николаевич. «Может, вы помимо всех прочих своих достоинств обладаете даром прорицателя?» «Ну что вы, государь, никаких чудес, чистой воды аналитика. Видите ли, в нашу университетскую библиотеку регулярно поступают свежие выпуски отечественной и зарубежной периодики. Если тщательно проанализировать разрозненные на первый взгляд факты, особенно по финансово-экономической отчетности и внешнеполитической активности, несложно прийти к выводу, что максимум через пару лет начнется мировая война. Я так думаю, что на нас ополчатся практически все европейские и большинство прочих граничащих с Россией государств. И триггером кровавой вакханалии станет Япония, которую просвещенная Европа буквально осыпает деньгами, заваливает новейшим оружием, стратегическими материалами и всем прочим необходимым для ведения наступательных боевых действий. Также имеется еще один весьма неприятный фактор – это активная скупка островитянами одаренных детишек у вечно голодных фэнцзян, то есть китайских крестьян. Да, я понимаю, что за короткие сроки сильных магов подготовить невозможно. Однако если снабдить каждое подразделение, боевую машину, дирижабль, самолет и прочее хотя бы крепким середнячком, их качество повысится минимум на порядок. Европейские державы также готовы присоединиться к нашему избиению с последующим раздербаниванием России, но лишь после того, как мы потерпим сокрушительное поражение на Дальнем Востоке. Судя по значительному увеличению военных бюджетов и роста производственных мощностей, выпускающих продукцию военного назначения, через год-полтора армии европейских государств выйдут на пик своего могущества. Я могу обосновать свои выводы документальными выкладками со ссылками на первоисточники, но вряд ли столь уважаемым господам будет это интересно. «Да», – задумчиво выдал его императорское величество, – «мы тратим бешеные деньги на нашу внешнюю разведку, и вдруг нате вам, один скромный студент на основании общедоступных данных выполняет работу целой столь серьезной организации, причем совершенно бесплатно». «Я же говорил вам, государь, что Владимир способен нас еще очень и очень сильно удивить. Спасибо, Константин Константинович, за безоговорочную веру в скромного парня Вовку Зубова». Царь посмотрел на меня с еще более нескрываемым интересом и как бы в полушутливом тоне задал вопрос. «Ну и как бы вы сами поступили в сложившейся ситуации?» Мне не очень понравился этот монарший взгляд. Скажет что-нибудь путное и посадит в золотую клетку, а там кукуй, выдавая на гора разного рода вундервафли, вне зависимости от моего собственного желания. Так что архиважно сразу же озвучить мое стремление к наиболее полной независимости, мол, потрудиться на родное государство рад, только не под бдительным контролем представленных наблюдателей с наганами в шаловливых ручонках. По идее, я уже доказал свою лояльность режиму некоторыми своими поделками. Теперь желательно было бы их испытать в боевых условиях, а для этого прекрасно подходит как раз-таки Дальний Восток, где неуживчивые японцы устраивают регулярные провокации с применением обыкновенного оружия и магии как на суше, так и на море. Ваше императорское величество, купировать военную угрозу со стороны Японской империи вполне реально, однако это будет довольно долгий рассказ. Если позволите, я изложу все в письменной форме и передам вам через Константина Константиновича, ну или лично, если вы того пожелаете. Хорошо, Володя, изложите в письменной форме. Сколько вам для этого потребуется времени? Блин, а ведь неспроста царь спросил моего совета. Похоже, аналитики из Генштаба дают не самые утешительные прогнозы по поводу предстоящей войны. Неужели в данный момент я именно та самая пресловутая соломинка, за которую хватается утопающий? Лихо. А еще я возмущался, читая модные в последние годы моей бытности в той реальности опусы о том, как мудрые попаданцы дают бесценные советы самому товарищу Сталину, а Лаврентий Павлович у них на побегушках. Плевался, но читал, поскольку у некоторых барзописцев это получалось довольно правдоподобно, к тому же весьма захватывающе, ибо супротив прихваченного с собой из иной реальности компа с мегатоннами ценнейшей инфы не попрет даже самый величайший из величайших вождей народов. У меня подобного девайса при себе не оказалось, зато в башке имелась куча всякой, как полезной, так и бесполезной инфы. Так что в совокупности со своим магическим потенциалом могу придумать что-нибудь этакое, архинужное, вундервафельное. Для меня сейчас главное остаться птицей вольной, хотя бы на уровне того ежика, что от доброго пинка порхает таки птиц небесный. Царь, похоже, понял мой сверхтонкий намек и заточать в шарашку вовсе не собирается. К тому же на дворе не эпоха победившего социализма. Этот вывод я сделал на основании позитивно-мирного эмоционального фона, направленного от Его Величества в мою сторону. Вот и хорошо, на таких условиях можно и посотрудничать. Дня три, не больше, государь. Вообще-то могу изложить свои идеи за пару часов, но это будет выглядеть как-то чересчур легковесно. А вот три дня на обдумывание и на написание – самое то. Хорошо. Ваши соображения передадите Константину Константиновичу, я их с удовольствием почитаю. Ну да, устами младенца глаголит истина. Вроде бы так древние говаривали. Вот только как-то не припомню, чтобы кто-нибудь из замшелых старикашек когда-либо ими воспользовался. А теперь, Владимир Прохорович, как говорится, вишенка на торте. Федор Николаевич нажал кнопку селекторной связи и бросил микрофон. «Зайди-ка, Сереженька». Дверь в кабинет распахнулась, и на пороге нарисовался адъютант с подносом в руках, на котором были кожаная папка и деревянная резная шкатулка. «Федор Николаевич, разрешите войти?» «Заходи, заходи, Сергей», – вставая из-за стола, сказал император. «Мы с Блиновым также подскочили, ибо негоже сидеть подданным, когда высшее лицо государства изволит стоять». Государь подошел к замершему посреди кабинета с подносом в руках генерал-майору, откинул крышку шкатулки и достал оттуда что-то небольшое, но очень сильно искрящееся в лучах весеннего солнца, льющихся обильными потоками в помещение через окно. Мгновения мне хватило, чтобы понять и оценить то, что в данный момент находилось в монарших руках. Орден Воина Света – высшая награда Российской империи. Таковой не всякий прославленный военачальник удостоен. Поначалу я подумал, что награждать будут Блинова, однако Федор Николаевич подошел ко мне и вполне сноровисто поместил на мою грудь платиновую восьмиконечную звезду с золотым двуглавым орлом на темно-синем фоне в центре и лучами, усыпанными мелкими бриллиантами со словами. «Это Владимир вам за спасение Москвы. Поздравляю». Жом как в воду смотрел, предрекая мне именно эту награду. Черт побери, даже при всем моем пофигизме ко всякого рода медалькам и орденам получить на грудь такую штуковину очень и очень приятно. Как-то сразу осознаешь свою полезность и значимость для государства российского. Моя физия, вне зависимости от моей воли, тут же расплылась в широчайшей улыбке. Однако, несмотря на обуявшую меня радость, правила военного этикета не были мной забыты. Вытянувшись в струнку, громко с выражением отчеканил. «Служу государю, императору и отечеству!» «Это еще не все!» Царь с видом фокусника взял солидную такую кожаную папку с подноса, вот только ожидаемого мной махала и бахала и не последовало. Лицо императора российского сделалось уж очень серьезным. «Отныне, Владимир Зубов, вы являетесь графом Зубовым Прикаспийским, с выделением ваше владение обширных территорий от южных отрогов Урала по левобережью реки Урал вплоть до Каспийского побережья и Арала включительно, со всеми поселениями. Едва я осознал, какой кусище земли русской мне привалил, у меня в голове едва не случилось головокружение». Большинство европейских государств размерами значительно меньше будут. Оно, хоть эти земли в данный момент населены незначительно, однако места крайне перспективные. Вот только когда мне всем этим заниматься? Император будто прочитал мои мысли. Учитывая ваше нынешнее подчиненное положение, принадлежащие вам территории будут находиться в управлении наместника, мною назначенного. Вам же, граф, будут отчисляться полагающиеся по закону денежные суммы в размере 20% от всех доходов, получаемых казной со значенных земель, до тех пор, пока вы не выйдете в отставку. Опаньки, а вот это интересно. Выходит, пока я буду верой и правдой служить Отечеству, на мой банковский счет за просто так будут капать, нет, скорее проливаться бурным потоком нехилые денежные суммы. Ну что же, вполне достойная компенсация моего драгоценного времени. Как говорится, денег много не бывает, а мне они, вне всякого сомнения, еще понадобятся для последующего развития внезапно обрушившихся на мою голову владений. «А еще, мой дорогой друг», – продолжал государь российский, протягивая другой рукой обтянутые кожей корочки офицерского удостоверения с позолоченным рифленым двуглавым орлом, «негоже графу находиться в столь скромном чине, так что отныне, Зубов, вы майор мажеского корпуса. Прежнее удостоверение лейтенанта прошу передать Сергею Елизарьевичу. Етицкая сила, сколько ж подарков да в одно рыло! Граф, майор, землицы одарили размером побольше Франции, может быть, еще чем-нибудь осчастливят. Однако по опустевшему подносу понял, что на сегодняшний день поток ништяков иссяк. Ладно, я и так доволен, аж скакать до потолка от счастья готов». Приняв из рук Федора Николаевича папку и новую офицерскую книжку, вновь встал по стойке смирно и отрапортовал уставные. «Служу государю, императору и отечеству». При этом кинул мимолетный взгляд на Блинова. Лицо генерал-полковника озаряла добрая улыбка. Вне всякого сомнения, ему было все заранее известно. Но какой покерфейс, я бы с ним за один карточный стол ни за что бы не сел. Ха, кто бы мне предложил. В момент передачи генерал-майору прежнего офицерского удостоверения мне в ладошку от него прилетел перстенек с красивым графским вензелем. А я-то думал, что придется самому его заказывать в какой-нибудь ювелирной мастерской. А нет, не забыли одарить и этим непременным атрибутом, удостоверяющим столь высокое положение человека в обществе. Короче, все чики-пуки, как любил поговаривать один мой приятель из прошлой реальности. Затем нам в вежливой, но вполне понятной форме намекнули, что аудиенция подошла к концу. Удостоившись на прощание крепкого государева рукопожатия, мы с Константином Константиновичем покинули рабочий кабинет монарха. Двигаясь по коридору на выход, я неожиданно услышал из легка приоткрытой двери тонкий девичий голосок. «Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами». «Будешь нашим королем, ты будешь нашим королем». Интересно, вроде бы эту песенку всего лишь пару раз исполнил перед Бобровской братвой, а оно иван как, даже до царских покоев каким-то непостижимым образом докатилось. Не удержался, заглянул в комнату. На пушистом ковре сидит девочка лет 10-11, заплетенные в косички светло-русые волосы, ярко-голубые глазища преогромного размера и вообще вся сладенькая такая. Подрастает, будет погибель мужицкая, из-за такой ни одна дуэль случится. А пока девочка тискает плюшевого мишку, при этом задорно напевает песенку из старого мультика «Иной реальности». «Будешь сеять ветер в море, в синем море, в белой пене, пусть, захлебываясь в пене, в море тонут корабли». Пусть на дно они ложатся с якорями, парусами, и тогда твоими станут золотые сундуки. «Ты чего там задерживаешься?» – окликнул меня Константин Константинович. «Да так, девочка какая-то песню поет, призабавную». «Какая-то?» – усмехнулся первомаг. «Да это София Федоровна Вяземская, младшая дочь государя-императора. Он в ней души не чает». Едва мы с патроном оказались на свежем воздухе, к парадному подкатил ректорский лимузин, куда мы вдвоем и уселись. По моей просьбе я был высажен у одного приличного ателье по пошиву одежды, в том числе форменной для офицеров, обладающих достаточными финансовыми возможностями. В чем, а в деньгах я не нуждался, поэтому бодро шагнул внутрь здания под вывеской «Салон госпожи Поликарповой». Мой графский перстень сыграл роль триггера, заставив обслуживающий персонал едва ли не летать по воздуху, лишь бы угодить их сиятельству. Я, конечно, не тщеславен, но если только чуть-чуть, однако приятно, когда лишь одно твое появление стимулирует людей на более активные действия. Вскоре я оказался в полном распоряжении мужичка определенно гомосексуальной ориентации, этакий сладенький жопокрут. Я, хоть и не являюсь воинствующим гомофобом, всегда старался держаться от этой братьи как можно дальше. Однако сегодня мне пришлось терпеть его общество, поскольку одна девица из местных портних на мой вопрос о компетентности кутюрье, закатив глаза, выдала: «Так это же сам Митрофан Афанасьевич Панкратов. К нему очередь из московских модниц на пятилетие вперед расписана. Но для вашего сиятельства все самое лучшее». «Ну, лучшее так лучшее. Я не возражаю. Главное, чтобы не было от него специфических поползновений в мою сторону. Короче, господа гомики, делайте промеж себя все, что вам заблагорассудится, но меня не замайте. С вашей фигуры, господин граф, пору Аполлона лепить или эллинских героев рисовать. Идеальные телесные пропорции». Ловко орудой ленточным метром сыпал комплиментами кутюрье. Хотя здесь он никакой не кутюрье, просто мастер портной, поскольку французская ересь под названием «высокая мода» еще не добралась до российских просторов. Закончив предварительные манипуляции с измерительным прибором, господин Панкратов на некоторое время замер в полной отрешенности от тварного мира, можно сказать, впал в медитативное состояние. Однако очень скоро отмер и, обратившись к одной из работниц, сказал: «Евгения Степановна, будьте добры, достаньте со склада комплекты 912 и 1200, а также образец 1035». «Ну ни хрена ж себе, похоже, этот уникум держит в своей голове весь наличный ассортимент готовой одежды. Долго ждать мне не пришлось. Означенные комплекты готовой офицерской парадной формы и шинели с дорогущего английского сукна были тут же доставлены. Осмотрев их, мастер немного подумал и, поменяв местами штаны с одного комплекта на другой, велел мне уединиться в примерочной кабинке. Когда я вышел оттуда, Митрофан Афанасьевич осмотрел меня с ног до головы, сначала в шинели и новой фуражке, и вроде бы остался полностью удовлетворен. Затем велел снять верхнюю одежду и головной убор, после чего принялся бегать вокруг меня, как заводной, при этом что-то записывал в свой блокнот. Лично я при осмотре себя в зеркале не нашел никаких огрех, а вот Панкратов что-то такое все-таки углядел. Он заставил меня снова переодеться в прежнюю форму, попросив также снять все награды. Пока специалисты трудились над окончательной доводкой моей формы, мне были предложены чай или кофе. От кофе не отказался. Не прошло и часа, как я уже стоял на шумной московской улице, сверкая золотыми майорскими погонами и прочими регалиями. Митрофан Афанасьевич настоятельно рекомендовал заказать дубликаты моих наград и определить их на шинель, что не возбраняется воинскими уставами. Данному совету не последую, ибо размещать иконостас еще на верхней одежде вовсе не обязательно, и для многих заслуженных ветеранов дороговато станет, а по мне так форменное излишество, граничащее с вопиющей нескромностью. Первым из знакомых, кого я встретил в студгородке, оказался Колька Жомов. Увидев на моих плечах майорские погоны, лепший кореш был удивлен до онемения, а после того, как усмотрел графский перстень на моей руке, он едва не сомлел, аж глаза закатились. Пришлось застывшего в ступоре парня едва ли не на себе затаскивать в мои апартаменты. Однако стоило мне снять шинель, его глазища стали размерами, как у японских анимешных персонажей, едва ли не с чайное блюдце. Лишь через пару минут он, немного очухавшись, нашел в себе силы молвить: «Ну ты даешь, зуб! Отчешуеть!» А вот столь фамильярное обращение к моему сиятельству, Николай, чревато. Велю холопам, высекут на заднем дворе моего имения. Разумеется, я сказал это в шутку, однако приятель принял мои слова за чистую монету. «Значит так, ваше сиятельство», – с нескрываемой обидой в голосе сказал Жом и собрался было убраться во свояси. Пришлось ловить его за хлястик шинели и водворять обратно. «Колян, ну ты чего? Шуток не понимаешь. А ну раздевайся, сейчас достойно сбрызнем мои награды, пока Валентины нет. Что-то она в последнее время уж очень сильно начала тебя опекать в плане выпивки. Осознав, что мой тон всего лишь безобидный розыгрыш, приятель просветлел лицом и принялся снимать студенческую шинельку. «Ну да, вредно, — говорит, — пить, о моем здоровье печется родная». Я принялся выставлять на стол закуси выпивку, недаром после ателье забежал в один популярный столичный гастроном и затарился там готовыми блюдами на фаянсовых тарелочках, в кастрюльках и сутках. Но как только мы собрались принять по первой, в комнату ворвалась взбудораженная Валентина. «Но, Зубов, стоит лишь на мгновенье оставить мужа, как вы...» Что именно хотела она сказать, мы так и не узнали, ибо, увидев пополнение к моему иконостасу, а также графское кольцо на пальце, да еще майорские погоны на плечах, резко осеклась. Впрочем, ступор Валюшин длился значительно короче, чем у ее супруга. Она довольно быстро пришла в чувство и, взвизгнув от восторга, принялась меня более внимательно осматривать. Наконец, обняв за шею, чмокнула героя в щечку и от чистого сердца сказала: «Поздравляю, Володя, ты молодец. Вполне заслуженные награды. Ладно, сегодня отрываемся по полной. Может, и Сидору кликнуть, а, Володь?» Но увидев кислое выражение на моей физиономии, она поняла все без слов.